Байами, добрый дух. Австралия. Начало жизни. Это было в самом начале времени сновидений, когда земля и небо, деревья эвкалипты и похожие на перевернутые метелки травяные деревья, все было погружено в сон, не росло, не двигалось и могло показаться мертвым. Спали скрытые внутри земли ящерицы и змеи, птицы и звери, рыбы и люди. Они не двигались, не дышали, и только лягушки и жабы, словно зная свое предназначение, потихоньку втягивали внутрь себя воду, раздуваясь и тяжелея. Но вот однажды проснулся радужный змей Гуриала, самое большое и сильное из животных. Он проснулся, пробил головой твердую корку, которая, как скорлупа, покрывала совершенно гладкую ровную землю. Тогда еще не было ни гор, ни озер и рек. Поднял над нею свою украшенную разноцветными чешуйками голову и понял, что пора начала жизни пришла. И радужный змей сказал, обращаясь к животным: «Выходите!» Зашевелилась земля, растрескалась ее кора, и из-под нее стали вылезать ящерицы, змеи, вылетать птицы и выпрыгивать длинноногие кенгуру и валлаби. Показались деревья и травы. Но понял радужный змей, что и ящерицы, и змеи, и все звери и птицы, трава и деревья погибнут, потому что на земле еще нет воды. И он сказал, обращаясь к лягушкам: «Выходите!» Тогда из-под земли полезли лягушки и жабы. Они широко открывали рты и извергали воду, которую накопили за время сна. Вода пробила себе дорогу в земле, появились озера и реки. Но на земле не было еще людей. И радужный змей сказал, обращаясь к ним: «Выходите!» И люди вышли из-под земли, разделились на племена, и каждому племени радужный змей определил тотем — священное животное, под знаком которого племя должно было теперь жить. Это, повторяю, было время сновидений, и поэтому люди, даены, так называют себя жители Австралии, до сих пор спорят, отличались ли их предки от животных или были похожи на них, как две капли воды. Во всяком случае, они помнят, что люди племени змей жили в скалах и прятались под камнями, люди племени кенгуру и эму бегали по равнине, а люди племени птиц летали по воздуху и жили на деревьях. Такое это было удивительное время. Радужный змей установил законы, по которым стали жить все. И те племена, которые выполняли его законы, он превратил потом в обыкновенных людей, а тех, кто законы нарушал, в камни. Вот почему до сих пор у каждого племени даенов есть свой тотем, а по всей Австралии и на каменистом полуострове Анхемленд, и на жарком влажном зеленом Кейп-Йорке, и на острове Морнингтон лежат причудливые камни, которые по форме напоминают животных.